Демон. Сюэин немедленно передал сообщение, чтобы сообщить Дворцу Инферналов через его коммуникационный браслет. Демон. Ближайшим полубогом к Сюэину в данный момент был никто иной, как Вечный Ветер Цучибай. В настоящее время он был в Академии Вечного Ветра, давая указания двум своим ученикам. Сюэин обнаружил демона, Цучибай быстро встал. Получив новости на своем коммуникационном браслете, он также отметил текущую позицию Сюэина на карте. Он даже не сказал ни слова своим ученикам, так как каждый момент имел решающее значение. Он мог определить жизнь и смерть трансцендента клана Ся, обнаружившего демона. Цучибай вошел в пустоту. В тот момент, когда Сюэин сообщил о демоне, в его руках появилось копье, оружие полубога копье звездного огня. В мгновение ока этот топор предстал перед Сюэином. Слишком быстро, слишком жестоко. Топор был еще выше, чем Сюэин, и покрыт огненно-красным цветом, что заставило Сюэина. Такая жестокая сила, которая, казалось бы, не могла быть заблокирована. В тот момент, когда Сюэин достал свое копье, он, не колеблясь, использовал самый сильный ход. Крайнее проникновение. Фигура Сюэина мелькнула, исчезая вместе с его копьем. Сразу после этого он появился слева примерно в 3 метрах. Казалось, что он телепортировался. Это позволило Сюэину уклониться от этого ужасающего удара топором. Кроме того, копье Сюэина уже пробивалось к черепу этого демона. Слишком быстро, слишком непредсказуемо. Другая толстая рука демона также держала топор, взмахивая им и блокируя копье Сюэина. Из этого единственного столкновения, ужасающая ударная волна вырвалась наружу. Ударная волна сразу же взорвалась во всех 8 направлениях, в результате чего крошечные каменные плитки разрушились в радиусе 50 метров. Лидер, облаченный в серебро, который изначально наливал вино, был немедленно убит. Даже мировая проекция демонического бога немедленно телепортировалась из зоны поражения. Ах, нет, все эти старейшины, рыцарь Серебряной Луны, слуги Инань Мэн Синь, вместе с каменной плиткой и окружающей средой они разлагались в порошок. Как это могло быть? За мгновение до смерти Нань Мэн Синь подумал, как смерть вице-президента Инь могла привести к такому ужасному финалу. Том 7, глава 22, ближний бой, подавление. Демону Дебиси пришлось сделать 2 шага назад, прежде чем он смог твердо встать на ноги. Он чувствовал силу столкновения с копьем Сюэина, передающуюся по его телу. Последовательность событий ввела его в замешательство, поскольку он думал, что эта ужасно пронизывающая сила, тривиальная материя и может только заставить его тело немного дрожать. Но сейчас он действительно исчез и телепортировался в другом месте. Он может даже телепортироваться и менять позиции во время битвы. Это слишком проблемно. Как, аналогичным образом, Сюэин также был потрясен. Полная сила его удара фактически заставила врага только сделать 2 шага назад, его собственное тело действительно было слишком слабым. В конце концов, у него было только тело высшего уровня трансцендентного небесного царства, с начальным уровнем ци трансцендентного царства в его теле. Во время битвы, только благодаря эмбриональной форме крайнего проникновения у него была такая ужасающая сила. В конечном счете, его нынешние тело и ци были слишком слабы. Именно по этой причине Сюэин решил взять оружие полубогов, звездное огненное облако. Это оружие полубога было лучшим в спарке с его крайним проникновением, в результате чего его боевая мощь увеличивалась взрывоопасно. Только тогда он мог обменяться ходами с высшим трансцендентным святого царства лицом к лицу. Но с его полной силой, он мог только заставить своего противника сделать 2 шага назад, его тело слишком сильное, и его сила слишком велика. Демон Дебиси открыл свой окровавленный рот, будучи вынужденным сделать 2 шага назад, обнажая свои зубы. После этого он выпустил ужасающий вой, который мог вызвать даже дрожание самого пространства. Яростный вой разнесся во всех направлениях, вызывая рябь в пространстве, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Из-за этого единственного воя вспыхнула ярость вулкана. Под силой этой звуковой волны тело Сюэина, несомненно, будет разрушено. Увидев приближение этой звуковой волны, Сюэин резко сменил тактику. Сюэин мгновенно использовал крайнее проникновение, чтобы отступить назад. Если бы он полетел со своей обычной скоростью, он определенно не смог бы убежать от этого ужасающего воя. В мгновение ока этот вой уже распространился на расстояние километра. К счастью, его крайнее проникновение было достаточно быстрым, чтобы позволить ему сбежать из руин замка. Он сразу же образовал 2 клона, скрываясь в 200 метрах от замка. Мощность воя снижалась с дистанцией. Как только вой дошел до его местоположения, Сюэин смог сдерживать рябь звуковых волн копьем и использованием глубоких тайн воды, огня и ветра. Демон Дебиси перестал выть. Естественно, этот вой сильно повредил ему горло. Однако, с его ужасающим коэффициентом исцеления, он быстро выздоровел. Сюэин вскоре появился рядом с демоном Дебиси. «Умри!» Три тела Сюэина появились одновременно со всех сторон и пронзили демона Дебиси своими копьями. Демон Дебиси был поражен, иллюзии. В самом деле, на его теле появился огненно-красный жар. Это огненно-красное свечение испускало волны, сформированные из глубоких законов, распространяющихся во всех направлениях. В тот момент, когда волны достигли двух клонов, истинное тело Сюэина телепортировалось горизонтально на 30 сантиметров. Глаза Сюэина были полны решимости убить. Звездный огонь немедленно ударил в череп демона Дебиси, но Сюэин вдруг почувствовал, что что-то неладно. С вращением его наконечника копья, пронзительный удар был направлен к лицу вместо лба. Несмотря на то, что он почувствовал какое-то сопротивление, его копье силой проникло сквозь него, полностью пронзило его лицо. После этого раздался громкий гул. Используя глубокие тайны воды, огня и ветра, взрывная сила бросилась вперед и взорвала все внутри черепа демона. Сюэин немедленно отступил. «Череп этого демона очень крепкий», — мысленно понял Сюэин. «Мое крайнее проникновение даже не смогло пробить его череп. К счастью, моя техника копья позволила мне проткнуть его лицо и убить его. В конце концов, это была просто эмбриональная форма. Кроме того, это тело демона было слишком мощным». Демон Дебиси продолжал стоять там с его травмой головы и огромной дырой в его лице, они уже быстро заживали. Как? Сюэин был потрясен. Неумирающее тело. У трансцендентов тоже были слабости. Например, сердце и горло были чрезвычайно распространенными слабыми местами. Что касается черепа, это было жизненно важное место, поражение которого привело бы к верной смерти. Тем не менее, по мере укрепления своего тела, слабости уменьшались, а затем полностью исчезали. В конечном счете, когда человек достиг бессмертного тела, тело не будет иметь даже одной слабости. Даже если бы все тело было стерто в порошок, его все равно можно было бы излечить. По сравнению с изначальными существами, демоны обычно обладали еще более ужасающим врожденным физическим талантом. Согласно отчету разведки клана Ся о различных демонах, каждый пятый демон обладал неумирающим телом. Среди высших демонов все обладали неумирающими телами. Этот мощный и большой демон явно достиг высокого уровня совершенствования в своем физическом теле, что позволило ему достичь состояния неумирающего тела. «Генерал, спаси меня!» Демон Дебиси передал сообщение. Клан Ся имел коммуникационные браслеты. Тем не менее, в темной бездне многие демонические боги были более продвинутыми, чем клан Ся в плане оборудования, сокровищ и других предметов. Даже если демоны низкого ранга не смогли бы получить мощное оружие, у них все еще было бы коммуникационное снаряжение. «Дебиси, что случилось? Тут трансцендент из клана Ся. Я ему не соперник». Демон Дебиси был крайне обеспокоен. «Кто это?» «Это Донгбо Сюэин. Его зовут Донгбо Сюэин». Демон Дебиси продолжал просить о помощи. «Генерал, спаси меня». Несмотря на то, что травмы на голове в настоящее время исцелялись, он все еще держал свои гигантские топоры и старался изо всех сил блокировать атаки копья. Сюэин с помощью копья продолжал использовать свое крайнее проникновение со всех сторон. Лицо Дебиси снова разлетелось на части. Его горло было пронизано и разорвано в клочья. Его две руки были покрыты огромными дырами. Несмотря на то, что череп и рога демона Дебиси были жесткими, остальные его конечности были покрыты только плотью и чешуей, что сделало эти части его тела неспособными противостоять копьям Сюэина. В течение короткого момента на его теле появились большие дыры, в результате чего его обе руки упали на пол. «Генерал, спаси меня!» Демон Дебиси неоднократно обращался за помощью через коммуникационное сокровище. Неумирающее тело не давало неуязвимости. Прямо сейчас демон Дебиси не смог противостоять атакам и мог быть разорван до смерти. Сюэин стоял там. Огненно-красная трансцендентная ци изнутри его тела вылилась в пряди, покрывая череп, руки и ноги демона. Все тело демона было разделено и подавлено его трансцендентной ци, не позволяя им соединяться снова. Грозно. Его тело уже достигло состояния бессмертия, и его сила также была тиранической, подумал Сюэин. От начала до конца он остался невредимым. Я боюсь, что любой обычный трансцендент Святого Царства упустил бы его. Мне повезло, что у меня было крайнее проникновение, и я умею пробиваться сквозь пространство. Вместе с моим звездным огненным копьем я смог получить контроль над битвой. В противном случае, я боюсь, что я бы не смог даже проколоть чешую на его теле. Тело этого демона было покрыто огненным красным светом, сформированным глубокими законами. Если бы он не владел огненным звездным копьем, он не смог бы пробиться через него. Даже с его оружием полубога, он все еще не мог проткнуть череп этого демона. Из этого можно было видеть, что тело этого демона было действительно тираническим. Том 7, глава 23. Пыль осела. Вдалеке, демонический бог Ху Юньхо, который парил в воздухе, издалека смотрел на сцены битвы. Момент назад, Сюэин и демон Дебиси, столкнувшись, создали ужасающую ударную волну, сродни битве между трансцендентами Святого Царства пиковой стадии. С такой мощной ударной волной, которая распространилась из этом месте, как мог он, простое мировое проецирование, противостоять этому? Зная его уязвимость, он обеспечил свою безопасность, уйдя подальше от места, чтобы избежать воздействия каких-либо ударных волн. Даже сейчас он мог слышать непрерывный грохот, исходящий из того направления, и он знал, что битва между Сюэином и демоном уже охватила окрестности. Их столкновение уже привело к тому, что весь внутренний замок рухнул. Более половины внешнего замка было полностью разрушено. В других районах, кроме эпицентра боя, появились трещины в земле. Я не могу ясно видеть битву. Демонический бог Ху Юньхо очень хотел знать, что происходит в битве, но сам он не мог исследовать детали. Их битва происходила слишком быстро. Не прошло и половины времени битвы, и все более ужасающие ударные волны, охватившие этот район, закончились. Что? Наконец, Ху Юньхо был в состоянии ясно видеть картину. Среди руин, в облаке пыли, физическое тело демона Дебиси лежало уничтоженным вдребезги. Сюэин стоял рядом с телом, пряди его огненно-красной трансцендентной ци подавляли каждую часть тела демона. Он проиграл, Ху Юньхуа не смел поверить в то, что видел. Демон Дебиси на самом деле проиграл такому молодому трансценденту клана Ся. Этот момент не был чем-то, что он мог принять, и он не хотел верить тому, что видел. Однако, он должен был смотреть правде в глаза. Он был тем, кто поднялся из темной бездны. Подобным образом, он был сущностью, которая могла распространять свою религию в материальном мире. Поэтому, будучи большим и мощным демоническим богом, он все же мог принять итог без особого колебания, даже если результат был чем-то, что он не хотел признавать. Донгбо Сюэин, если ты уступишь мне только один раз, я дам вам 100 000 килограммов камней. 100 000 килограммов. Ху Юньхо прямо передал сообщение в мозг Сюэина. 100 000 килограммов. Сюэин повернул голову к далекому демоническому богу Ху Юньхо. Раньше он подозревал, что что-то не так, и прямо сейчас демонический бог был фактически готов раскошелиться на 100 000 килограммов камней. Быть демоном бездны оказалось чем-то чрезвычайно трудным. Если бы он отправил этот дар из 100 000 килограммов камней через святилище космоса и времени, цена, которую он должен был заплатить, была чрезвычайно пугающей. Таким образом, Сюэин мог убедиться, что этот главный алтарь определенно не был обычным. Там должно быть чрезвычайно важное сокровище, хранимое демоническим богом Ху Юньхо. Если вы не примете его, то я, Ху Юньхо, поклянусь, что моя ненависть будет длиться вечность. Моя вражда продлится 10 000 лет, нет, миллион лет. Я полностью уничтожу твой клан. Демонический бог Ху Юньхуа протягивал руку с 100 000 килограммами камней, угрожая другой рукой. Он также знал, что как только он заявит, что хочет предоставить 100 000 килограммов камней, Сюэин непременно угадает, что у этого алтаря должна быть какая-то огромная тайна, скрытая внутри. Независимо от того, сообщит ли Дунбо Сюэин об этом инциденте, демонический бог Ху Юньхо уже проиграл битву, и клан Ся непременно исследовал бы главный алтарь и неизбежно узнал бы, что было скрыто внутри него. Таким образом, он решил сделать одну последнюю попытку. «Угрожаешь мне, с таким количеством демонических богов вокруг, как мог мой клан Ся выжить до сегодняшнего дня?» Сюэин отослал свой мысленный ответ демоническому богу Ху Юньхо. «Хэммм, вы должны приложить огромную силу, чтобы просто направить некоторые ресурсы темной бездны в мир клана Ся, и вы готовы потратить еще больше ради мести, вы даже готовы заплатить такую огромную цену. Цена отправки более мировой проекции низкого уровня была чем-то, за что большинство демонических богов не захочет платить, даже когда их главный алтарь уничтожается. В последний раз это случилось 30 000 лет назад. Ты не принимаешь? Демонический бог Хуюньхо был в ярости. Сюэин мысленно прорычал. Он не мог определить, где был демонический бог Хуюньхо. Очевидно, понимание демоническим богом глубинных тайн было слишком велико. Черт, будь ты проклят. Просто подожди и смотри, Донгбо Сюэин. Я никогда не прощу тебя. Даже если ты умрешь, я все равно найду способ схватить твою душу из темной бездны, и я позволю тебе погрузиться в небытие и страдать вечность. Ты знаешь только, как угрожать. Если у тебя есть возможность, приходи в реальность. Позволь мне посмотреть, какие у тебя есть методы, демонический бог, фыркнул Сюэин. Он махнул рукой и создал огромную конструкцию в форме ладони, используя мировую энергию. Этой ладонью он врезался в демонического бога Хуюньхо, который в настоящее время парил в воздухе. Демонический бог Хуюньхо посмотрел на огромную ладонь и фыркнул. Его тело немедленно прорвало космос и исчезло в небытии. Космос разорвался. Человек прошел через разлом в пространстве. Это был никто иной, как рыцарь вечного ветра, Су Чибай. Сюэин, взгляд Су Чибая пронесся по окрестностям. Он заглянул в руины замка и обнаружил следы смерти демонического эмиссара. Он прибыл рядом с Сюэином, чтобы найти куски тела демона Дебиси на земле, подавленные трансцендентной ци. Бессмертное тело, Су Чибай рассмеялся. Кто бы мог подумать, что ты встретишь демона с бессмертным телом, когда впервые столкнешься с ними. Скорее всего, этот демон был на четвертом месте. Ранг 4 обычно имеет боевую силу, подобную трансценденту между 10 и 30 уровнем. Даже те, кто находится в пиковой стадии трансцендентности Святого Царства, могут столкнуться с некоторыми трудностями, сражаясь против такого демона. Кто бы мог подумать, что ты сможешь убить демона этого звания. Он знал, что Сюэин получил эмбриональную форму истинного значения второго уровня. Я также подумал, что он был демоном четвертого ранга. Сюэин кивнул и улыбнулся. С ним было очень трудно иметь дело. Из-за его воя, я считаю, что любой трансцендент пикового святого царства будет сильно поврежден. Более слабые из этой группы, вероятно, умрут от этого вопля. Хорошо, можешь оставить его мне. Живой демон будет полезен. Су Чибай рассмеялся. Если бы это был полубог царства демонов, люди не посмели бы его схватить. В конце концов, как только демон-полубог прорывался к демоническому божеству, это событие означало бы катастрофу. Конечно, вероятность такого события была крайне редкой. Что касается демонов с 4 по 5 уровень, то их пленение было небольшим делом. Я уже сообщил об этом инциденте в Дворец Инферналов, сказал Чи Цубай. Каждая битва с демонами должна быть описана. Основываясь на этом боевом отчете, старшие затем решат, какие награды будут выданы трансценденту. 10 000 очков вклада, Сюэин улыбнулся. Его коммуникационный браслет уже получил сообщение от Дворца Инферналов о том, что его очки увеличились на 10 000. Вознаграждение за убийство демонов действительно велики. Оно будет еще выше, когда вы убьете демона пятого ранга. Даже полубоги преследуют их. Что до высших демонов, каждый из них чрезвычайно хитер. Даже найти их трудно. Су Чибай покачал головой в смятении. О, хорошо, старший брат Вечный Ветер. У меня есть еще один вопрос, который мне еще предстоит озвучить. Сюэин продолжил. Это связано с демоническим богом по имени Хуюньхо. О, Чубай слушал. Сюэин кратко описал, что произошло. Хэммм, эти демонические боги даже осмеливаются угрожать трансцендентам клана Ся? Су Чибай фыркнул, прежде чем нахмурился. Согласно тому, что вы сказали, вероятно, есть какое-то чрезвычайно важное сокровище, принадлежащее демоническому богу, скрытому в этом главном алтаре. Поздравляю. Похоже, на этот раз вы очень много заработали. Су Чибай улыбнулся. Что касается статуса Сюэина, то Дворец Инферналов даже поставил сокровища клана Ся для его защиты. Таким образом, никто не посмел бы вырвать трофеи войны, заработанные Сюэином. Кроме того, Су Чибай имел гордость, укоренившуюся глубоко в его костях. Он никогда не опустится бы до того, чтобы приписать чужие заслуги себе. Я чувствую, что этот демонический бог Хуюньхо, возможно, не сдался. Таким образом, я надеюсь, что вечный ветер останется со мной и присмотрит за мной, потребовал Сюэин. Продолжай, не стесняйся. Я останусь здесь и буду охранять тебя, подтвердил Цучибай. Сюэин кивнул. Он использовал мировую энергию и схватил бесчисленное количество рассыпанных камней, заставив его силу достичь страшной стадии. Одновременно, все обломки взлетели вверх. Некоторые из каменных плит и обелисков, скрывающихся под землей, также начали подниматься. Весь замок был выкопан на глубину 1,6 метра. Каждое сокровище взлетело в воздух. Том 7, глава 24. Что это? Сюэин и Чи Цубай висели в воздухе. Руины замка были тяжелыми, и Сюэин не мог передвигать их, используя только физическую силу. Однако, манипулируя мировой энергией, Сюэин легко мог заставить эти руины плавать по воздуху. Большой брат Вечный Ветер, я думаю, что нет ничего особенного в руинах этого замка. Вы что-нибудь нашли? Управляя мировой энергией, Сюэин тщательно изучил каждую часть руин. Ничего. Чи Цубай тоже покачал головой в замешательстве. Сюэин приказал развалинам двигаться. В одно мгновение многочисленный хлам полетел к далекой пустыне. Сломанные камни и столбы были сложены вместе, образуя небольшую гору, в то время как трупы были свалены отдельно. Был также еще один пакет для бумаги, книг, тарелок и других разнообразных предметов. Складываешь отдельно, вы значительно облегчили работу людей, занимавшихся расследованием усадьбы Dragon Mountain. Чи Цубай улыбнулся. Это было просто небольшое усилие. Я также хочу проверить подземную и секретную комнату. Существует еще массив ниже, сказал Сюэин. На этот раз Сюэин все глубже погрузился в землю и раскапывал любую область, которая казалась искусственной. Сокровища были извлечены Сюэином, а бесполезные предметы были сброшены на пустыри вдалеке. Этот Хуюньхо ранее сказал, что он готов дать мне 50 000 килограммов камней происхождения. Это сокровище, безусловно, стоит более 50 000 килограммов камней. Сюэин продолжал. Оно должно быть глубоко скрыто, так как мы не смогли найти его даже после всех этих поисков. Возможно, оно скрыто волшебным массивом. Нам нужно будет потратить некоторое время, если мы хотим его найти. Я также пришел к выводу, что оно скрыто массивом, ответил Чи Цубай. Магический массив имел много разных функций. Массив убийств, массив лабиринтов, массив лишения свободы, массив сокрытия и множество других. Был также тип массива, который не мог быть обнаружен мировой энергией. Используется маскирующий массив. Это действительно ценное сокровище. Чи Цубай улыбнулся, сказав, пошли, давай воспользуемся старым методом использования грубой силы, чтобы проверить эти руины. Хорошо. С одной мыслью Сюэина, величественная мировая энергия начала бессмысленно выкапывать окрестности. Ни одного камня не осталось. Почва и скалы вылетели и собрались на другой части далекого пустыря, образуя еще одну гору. Отверстие, которое занимал предыдущий замок, углублялось, а гора мусора становилась все выше. В настоящее время, ранее внушительный замок уже превратился в гигантское отверстие глубиной более 300 метров. Мы все еще не можем найти его даже после полного осмотра области. Чи Цубай рассмеялся. Кроме того, насколько я вижу, здесь нет ничего особенного. Похоже, массив способен искажать свет. Невооруженный глаз использует свет, отраженный объектом, чтобы видеть. Если бы свет был искажен, он мог бы сделать объект невидимым. Очевидно, что в этом массиве была скрытая сокровищница. Я постараюсь быть немного усерднее, сказал Сюэин, сразу же приступая к работе. Скорость Сюэина повысилась, когда он пролетел около 300-метрового отверстия. Использовать свое тело для исследования было самым простым и наиболее затратным методом. Это был массив лабиринтов. Как только кто-то входил в лабиринт, они понимали, что они оказались в ловушке внутри. После того, как он пролетел так быстро, что его тень осталась позади, Сюэин резко остановился. «Сюда!» – радостно воскликнул Сюэин. «Я боялся, что массив будет более мощным, возможно, даже способен исказить пространство и заставлять меня летать мимо него бессознательно. К счастью, его тело столкнулось с массивом. В дворе инферналов они используют своеобразное пространственное сокровище божества для достижения идеального скрытия пространства. Но для демонического бога отправка даже небольшого количества ресурсов в мир клана Ся была чрезвычайно сложной. Что касается отправки божественных сокровищ, сопоставимых с сокровищами дворца инферналов, цена слишком высока. Пространственные искажения на таком большом расстоянии, даже демонический бог не хотел бы расставаться с такого рода массивами. Чи Цубай также полетел поближе. Он протянул руку, чтобы прощупать и прикоснуться к барьеру массива. Барьер, Чи Цубай улыбнулся холодно. Слой трансцендентной ци закрыл его левую руку. Внешний слой содержал истинное значение пустотного расщепления. После нескольких лет совершенствования его понимание истинного смысла пустоты расщепления стало более глубоким. Его палец был несравненно острым, прямо разрывая барьер массива. На самом деле барьер массива не был таким мощным, и даже Сюэин смог бы его уничтожить. Массив был сломан. Настоящие декорации предстали перед их глазами. Перед ними стояла огромная уродливая ванна. Он был 10 метров в ширину и черного цвета. На ободке ванны была закреплена скульптура головы демона. У скульптуры были красные глаза, и ее зияющий рот слабо излучал злую ауру. Ванна была установлена на земле, или можно было сказать, что она была зафиксирована в пространстве скрытого измерения. Многочисленные щупальца окружали ванну, соединяя ее с пространством. Щупальца вздулись от пространственных колебаний мира клана Ся. В то же время, там было 25 человек, которые деловито демонтировали щупальца из демонической ванны. Фигура в черной мантии с красной кожей и серыми рогами была у бассейна. Эта фигура была именно демоническим богом Ху Юньхо. Он также спешно демонтировал щупальца, но поскольку каждое было отлично связано с пространством и постоянно дергалось, было трудно быстро завершить работу. Черт! Демонический бог повернул голову и посмотрел на юношу в черном и седовласого мужчину с убийственным намерением. Донгбо Сюэин, просто подожди. С низким рычанием фигура Ху Юньхуа исказилась и исчезла. Он очень быстро убегает, похоже, что он умеет проскальзывать сквозь пространство, восхитился Чи Цубай. Сюэин любопытно взглянул на огромную ванну перед ним. Что касается 25 рыцарей метеоров, они уже были связаны и подавлены. Что это? С сомнением спросил Сюэин. Демоническая ванна перед ним источала злые чувства. Эта ванна, казалось, была связана с нашим миром Ся. Это странно использовать ее в этом измерении. Чи Цубай тоже покачал головой. Я тоже не понимаю этого. Хотя Чи Цубай был полубогом, он культивировал лишь немногим более 300 лет. Он также недавно стал полубогом, поэтому было естественно, что его знания были ограничены. Как насчет того, чтобы искать заместителя Чжао Цин? Предложил Чи Цубай. Хорошо, согласился Сюэин. Заместитель главы Чжао Цин был самым старым среди полубогов клана Ся. Пожалуй, только он мог идентифицировать этот объект. В другом отдаленном месте, в глубине вулкана скрывался причудливый военный корабль. Корабль действовал не только как генерал демонов, но и как пассажирский корабль за пределами поля битвы. Он не был обнаружен ни мировой энергией, ни другими методами исследования. Внутри корабля, в темном холодном зале, в воздухе плыл хрустальный шар. Поверхность хрустального шара проецировала изображение. Изображение было одетым в черное мальчишкой, который яростно колол кого-то копьем в его руке. DBC умер от рук Донгбо Сюэина, трансцендента клана Ся. Там стоял демон с фиолетовыми доспехами. Его тело было покрыто чешуйками вместо волос или меха. Его красивые доспехи, казалось, слились с его телом. Его зрачки были ярким золотом, холодно глядя на проекцию хрустального шара. У него была небольшая фигура с высотой примерно 1,6 метра. Тем не менее, он излучал слабую, наполненную кровью ауру, которая тревожила всех трех демонов. Когда они были в темной бездне, они были подчиненными генерала, вместе служили демоническому богу. Они вместе путешествовали во многих экспедициях, сражаясь во многих сражениях. С самого начала ужас и злоба генерала уже заработали ему репутацию. «Распространите мой приказ», — равнодушно сказал маленький, пурпурно-чешуйчатый демон. «Все подчиненные демоны с уровнем ниже, чем пятый. Если они когда-либо встречаются с Донгбо Сюэином, им не следует вступать в бой. Просто прячьтесь или убегайте, если это возможно». «Понял», — три подчиненных почтительно ответили. Они были абсолютно лояльны к своему генералу. Внезапно хрустальный шар зазвенел. Новая фигура проецировалась из хрустального шара, демонический бог Ху Юньхо. Ох, разве это не лорд Ху Юньхо? с улыбкой прокомментировал маленький, пурпурный демон. Том 7, глава 25, общее положение. Генерал Яньзе приветствовал демонический бог Ху Юньхо. Даже когда Ху Юньхуа был в темной бездне, он не осмеливался унижать демонов демонического мира. Демонический бог, которому служил генерал Яньзе, владел контролем обширной области мира темной бездны, расположенной на другом уровне. Кроме того, они принадлежали к разным фракциям внутри бездны. Таким образом, даже когда он был в темной бездне, генерал Яньзе не боялся демонического бога Ху Юньхо, а тем более в мире клана Ся. В мире клана Ся эти немногие генералы демонов стояли на пике боевой мощи. Даже полубоги из клана Ся должны были бы окружить и атаковать их божественным оружием, прежде чем у них появится хоть какая-то надежда убить их. В результате Ху Юньхо решил быть вежливым и не создать проблем для себя. В конце концов, генерал Яньзе в настоящее время возглавлял большую группу демонов, которые в основном расселились по всем пяти северным провинциям. В этот момент его сила была серьезно повреждена. Если генерал Яньзе издаст против него приказ, то Ху Юньхо будет испытывать большие затруднения. «Поздравляю, генерал Яньзе, с возможностью войти в материальный мир!» Демонический бог Ху Юньхо улыбнулся. «Я сразу перейду к делу. Причина, по которой я здесь, в том, что что-то важное для меня оказалось в руках Донгбо Сюэина». «Донгбо Сюэин?» Генерал Яньзе улыбнулся. «Если что-то важное твое оказалось в руках человеческого трансцендента, зачем ты ищешь меня?» «В настоящее время на его стороне находится полубог из клана Ся, называемый рыцарь Вечного Ветра Чи Цубай», сказал демонический бог Ху Юньхо. «Не знаю, хватит ли у генерала Яньзе возможности пойти и забрать мое сокровище с вашей нынешней боевой мощью. Я считаю, что убийство Донгбо Сюэин и подавление Чи Цубая должно быть так же просто, как движение пальцем. Даже полубог номер один, лорд Хэ клана Ся, слабее на один уровень по сравнению с вами, генерал. Большое спасибо за ваши похвалы, лорд демонический бог. То, что демонический бог сказал, это то, что я люблю слышать. Если бы полубоги клана Ся не владели никакими оружиями божества, я один мог бы смести 10 из них. Очень жаль, что все их самые сильные полубоги владеют оружием божества. Я видел, как горный лорд Хэ сражался с его оружием божества. Это чрезвычайно удивительно. Даже если бы я воевал против него один на один, я бы не взял верх. Генерал Яньзе улыбнулся. Хотя я могу подавить Чи Цубая, убийство его потребует времени. К тому времени, полубоги клана Ся прибудут с их оружием божества. Он собрал разведку в битвах с различными полубогами из клана Ся, так что он был вполне точен в своем анализе. Конечно, если лорд демонический бог готов расстаться с божественным оружием, я мог бы рискнуть. Генерал Яньзе посмотрел на демонического бога Ху Юньхо. Ха-ха, оружие божества, мне не хотелось бы расставаться с божественным оружием в бездне, но отправить его в мир Ся, я не желаю платить такую цену. Даже весь храм земли и кровавая таверна имеют только одно или два оружия божества. Демонический бог Ху Юньхуа покачал головой. Цена отправки сокровища божеств в материальный мир была слишком высока. Тогда почему ты просишь меня? Выражение генерала Яньзе стало холодным. Что? Ты ожидал, что я помогу тебе без всякой пользы для себя? Нет, нет, ты не помогаешь мне, ты помогаешь себе. Демонический бог Ху Юньхо продолжал. По моим данным, ты уже обсуждал с другими генералами демонов, кто займет какие территории. Что касается пяти северных провинций, они попадают под твой контроль, я прав. Да, кивнул Яньзе. Пять северных провинций под юрисдикцией фракции воинов даосов были даны Яньзе, чтобы контролировать после долгих обсуждений с другими генералами демонов. В конце концов, большие группы демонов в настоящее время выполняют приказы Яньзе. Конечно, 20-30% демонов действовали бессмысленно после входа в мир смертных. Тем не менее, эти безрассудные демоны были уничтожены кланом Ся, оставив лишь небольшое число, которые были более осторожны и скрылись. Вместо этого еще большее количество демонов следовало приказам генералов. В конце концов, только когда они полагались друг на друга, эти демоны могли выжить в мире клана Ся, и они даже надеялись покорить весь этот мир смертных в будущем. «Ваш оппонент – это в основном даосская фракция воды», – сказал демонический бог Ху Юньхо. «Даосская фракция воды в настоящее время имеет трех полубогов – Си Конг Ян, Чао Цин и Чи Цубай. Си Конг Ян и Чао Цин уже давно являются полубогами и не надеются на дальнейшее совершенствование своей боевой мощи. Однако Чи Цубай только что стал полубогом и ухватился за истинный смысл третьего уровня. Я считаю, что через несколько сотен лет у него есть потенциал опередить горного лорда Хэ в плане боевой мощи. К тому времени он может стать вашим самым большим врагом. Я чувствую, однако, что твоя самая большая угроза – это Донг Бо Сюэин. Ему нет даже 60 лет, но с таким коротким временем совершенствования его боевая мощь может даже оказаться в десятке лучших святых клана Ся, воскликнул демонический бог. Его потенциал даже больше, чем у Ци Цубая. Пройдет 300-500 лет и он может стать самым сильным существом клана Ся, и к тому времени он станет твоим самым большим врагом. Скорее всего, ты умрешь от его рук. Ты давишь на меня, холодно ответил генерал Янзе. Я не надавливаю на тебя, отрицал бог демонов Ху Юньхо. Твое пребывание в мире Ся было слишком коротким. У тебя ограниченные знания о клане Ся, и твое понимание Дун Бо Сюэина отсутствует. Ты хочешь умереть в материальном мире после тысячи лет напряженной работы? Насколько велики твои амбиции? Я считаю, что ты захочешь проглотить бесчисленные человеческие души и размножить их, чтобы они стали бесконечным источником. До того момента, когда ты прорвешься, чтобы стать демоническим богом. Я прав, генерал Янзе фыркнул. Конечно, используя бесчисленное количество людей как скот, поглощение всех этих бесчисленных человеческих душ, несомненно, увеличит его шансы стать демоническим богом. То, что я должен был сказать, было сказано. Выражение демонического бога Ху Юньхо стало вдруг мрачным. Черт, будучи генералом демонов, я уверен, что ты очень четко знаешь о том, как относиться к потенциальным угрозам, которые могут захлестнуть тебя в будущем. Демонический бог Ху Юньхо улыбнулся, прежде чем исчезнуть с поверхности хрустального шара. Ясно, что демонический бог прервал контакт. В холодном большом зале линкора, за спиной генерала Янзе толпились его подчиненные, он молча смотрел на хрустальный шар. «Донг Бо Сюэин?» – пробормотал генерал Янзе. Первоначально он думал, что с боевой мощью Сюэина никакие демоны ниже пятого уровня не смогли одержать победу над ним. Тем не менее он не в полной мере осознал угрозу по имени Сюэин. В конце концов, он был гораздо более сосредоточен на полубогах. Он всегда исследовал полубогов и методы их уничтожения. Попав в этот смертный мир, эти демоны, естественно, захотят победить. Они пришли не ради того, чтобы прятаться здесь всю свою жизнь. Отмените мои распоряжения. Искать Донг Бо Сюэина, приказал генерал Ян Цзе. В том месте, где когда-то стоял величественный замок, оставалось только огромное глубокое ущелье. Сюэин и Чи Цубай в настоящее время размышляли над этой демонической ванной, которая испускала зловещую ауру, гадая, что это было. Многие щупальца, растущие из пустоты мира Ся в ванну, в настоящее время были неподвижны. Вжух! Пространство внезапно треснуло. Тощий старик в тапочках случайно вышел из пустоты в пространстве. С улыбкой он посмотрел на отдаленных Сюэина и Чи Цубая. Глядя на молодых трансцендентов, этот старик Чжао Цин был очень доволен. В конце концов, они были трансцендентами следующего поколения. «Итак, какое сокровище нашли вы, два брата, которое требует, чтобы я подошел и посмотрел?» Чжао Цин подошел к ним, улыбнувшись. Когда его взгляд упал на зловещую демоническую ванну, его глаза расширились. Кто нашел эту игрушку? Кому повезло? Том 7, глава 26, колодец дьявола. Сюэин нашел это. Ему посчастливилось обнаружить главный алтарь демонического бога и даже использовал эту возможность, чтобы убить четвертого демона. После этого он нашел эту демоническую ванну. Чи Цубай рассмеялся. Я очень завидую ему. Это не просто ванна, усмехнулся старик Чжао Цин. Некоторые из его зубов уже выпадали, оставляя после себя пустые места. Ясно, что он дошел до конца своей жизни, со временем стал слабее и старше. Это не означает, что можно умолить его влияние, поскольку его трансцендентная ци не ухудшалась с возрастом. Более того, его понимание царств только углубилось. Вице-глава фракции, что это такое? Сюэин сомневался относительно ванны. Старик Чао Цин сразу сел рядом с ванной, прежде чем прикоснуться к ней. Демонический бог прислал свою мировую проекцию, это верно. Вообще-то, я не обнаружил этого демона. Вместо этого он выявил себя в попытке тайно убить меня. Кроме того, демонический бог пытался соблазнить меня дарами и угрожать мне, ответил Сюэин. Конечно, он исчерпал все методы, чтобы спасти эту вещь, заметил старик Чао Цин. Без этой игрушки этот демонический бог может только наблюдать, как трудность распространения его религии на нашем клане Ся повышается более чем в 100 раз, возможно, в 1000 раз, возможно, через несколько сотен лет вера в его религию сократится, по крайней мере, на 90%. Ах, Сюэин и Чи Цубай были шокированы. Может быть, это ванна? У Сюэина и Чи Цубая были свои подозрения. Это верно. Это так называемый дьявольский колодец, о котором говорится в легендах, подтвердил старик Чао Цин. Неудивительно, что демонический бог Ву Юньхо сошел с ума после того, как понял, что кто-то обнаружил его дьявольский колодец. Чи Цубай рассмеялся. Ему действительно не повезло. Ты не только обнаружил его главный алтарь, но и нашел его спрятанным. Колодец божества, колодец дьявола. Оба были чрезвычайно важны для божества или демонического бога. Хотя большинство демонических богов, пытающихся распространять свою религию, не имеют своего собственного дьявольского колодца, в тот момент, когда они его построили, их сила будет увеличиваться без конца. Среди всех демонических богов, известных клану Ся, демонический бог с колодцем непременно попадет в первую десятку в ранжировании по мощи. Что такое колодец божества или колодец дьявола? Он позволял божеству передать свою энергию божества в мир смерти по низкой цене. Построенный человеческим божеством назывался колодец божества, тогда как построенный демоническим богом назывался колодцем дьявола. Из-за огромной пропасти пространства, которая разделяет две сферы, передача энергии божества через царство была трудной задачей. Примером может быть отправка мировой проекции в материальный мир. Не нужно было подробно останавливаться на его сложности. С другой стороны, передача энергии божества или демонической энергии через колодец божества или колодец дьявола будет проще, так как процент рассеивания резко уменьшится до допустимого уровня. Энергия божества и демоническая энергия были совершенно разными, уникальными и мистическими способами. Например, демоническая энергия может легко позволить смертному демонизировать, или, другими словами, превращаться в демона. Эта трансформация была источником демонических эмиссаров. Подобным же образом, эта переданная демоническая энергия могла укреплять физическое тело, увеличивать его культивирование и даже давать чрезвычайно быструю скорость восстановления. Это увеличило скорость восстановления, что позволило бы даже пережить смертельную травму. Без сомнения, наличие дьявольского колодца позволило этим демоническим богам иметь много средств для улучшения смертных. Для всех этих методов потребовалась бы работа демонической энергии. Точно так же можно стать псевдотрансцендентным, заимствуя энергию божества, чтобы очистить физическое тело и наполнить его силой. В заключение, только с колодцем божества или с колодцем дьявола смертные могли достичь таких чудесных событий, как поднятие их способностей, чтобы стать экспертами по классификации легенд. Возникало бесчисленное множество людей, в том числе и в Звездном Царстве, которые клялись в своей преданности этим божествам. Со способностью демонизировать смертных в демонических эмиссаров, эти демонические силы богов и их влияние в смертном мире определенно увеличились. Колодец дьявола мог быть усовершенствован только демоническим богом, после бесконечных усилий. Старик Чао Цин покачал головой и вздохнул. Какой жалкий, такой жалкий. Даже после очистки дьявольского колодца ему все равно пришлось бы заплатить 10 или, возможно, 100-кратную цену за то, чтобы усовершенствовать колодец, чтобы отправить его в мир клана Ся. Это корень его религии. И вы уничтожили его жизненную силу всего за один ход. Эта потеря сведет его с ума. Более слабого демонического бога нельзя было бы сравнить с божеством из храма земли или кровавой таверны. Эти божества могут распространять свою религию по бесчисленным мирам. Для него возможность построить фундамент в одном смертном мире уже считается достижением. Чао Цин покачал головой. Возможно, он прожил много лет, но у него всего несколько дьявольских колодцев в смертных мирах. Не исключено также, что у него есть дьявольские колодцы только в этом смертном мире. Легко ли было ему собирать верующих? И тем не менее, вы уничтожили все это в одно мгновение. Сюэин и Чи Цубай начали смеяться. Чи Цубай продолжал. Заместитель главы фракции Чао, давайте не будем больше говорить об этом. Взгляните, сколько это стоит, сколько очков даст адский дворец. Почему ты так беспокоишься? Разве это не находка Донгбо Сюэина? Старик Чао Цин ответил, расширив глаза. Сюэин, в конце концов, мой добрый брат, разве я не могу быть счастлив за него?» — упрекнул Чи Цубай. Чжао Цин бросил взгляд на Сюэина. Сюэин был действительно взволнован и встревожен. Заработать побольше очков вклада, безусловно, будет хорошо для него. При культивировании в разных аспектах требуется один ресурс. Таким образом, чем больше очков вклада, тем выше он мог бы повысить свою боевую мощь. В будущем, точки вклада, которые он должен был бы улучшить своими силами, несомненно, достигнут пугающей стадии. Этот колодец дьявола по сравнению с другими колодцами, которые наш клан Ся находил в прошлом, можно считать средним классом. Согласно моему анализу, это будет стоить 300 000 очков вклада. Старик сказал, эта игрушка на самом деле действительно ценится демоническими богами. Для нас, трансцендентов клана Ся, однако, мы только уничтожим его и возьмем эти драгоценные материалы для нашего собственного использования. Что касается того, сколько на самом деле даст вам дворец инферналов, это будет зависеть исключительно от ценности материалов, из которых построен колодец. Я понимаю, Сюэин кивнул. Этот колодец дьявола был послан демоническим богом Ву Юньхуа после его очистки. Таким образом, только он мог использовать его. Что касается трансцендентов клана Ся, они не были даже божествами. В лучшем случае они просто уничтожат его и используют материалы для других целей. Несмотря на это, дворец инферналов предоставил ему 300 000 очков вклада. Я заработал 300 000 очков, Сюэин был поражен. Действительно, как говорится, лошадь не толстеет без лишнего корма. Его боевая мощь уже значительно увеличилась после получения 100 000 очков вклада из палаты сотни битв. Теперь, просто обнаружив демонов, Сюэин заработал еще 300 000 очков вклада. Но это было естественно. Что касается предоставления дьявольского колодца клану Ся, это была форма честной торговли. Подождите, цена, которую я только что привел, не совсем точная. Я попрошу главу дворца Чиня приехать, сказал старик Чао Цин. Существо, которое прорвало пространство, чтобы примчаться, было, фактически, его аватаром Ци. Тщательно изучив ситуацию, он понял, что произошло, и сразу же поздравил Сюэина, предоставив ему 300 000 очков в качестве вознаграждения. Собственно, обмен любыми драгоценными сокровищами с кланом Ся основывался исключительно на прошлых примерах. Главе дворца Чиню пришлось придерживаться правил. Как инспектор, независимо от того, насколько глава Чен хотел раздуть ценность подарка и предоставить больше очков вклада, он не мог сделать это просто так. К закону и порядку сообщества Ся нужно было подходить строго. Сюэин, старик Чао Цин поручил ему задачу перед отъездом. После уничтожения колодца этого демона, я считаю, что он, безусловно, подавлен прямо сейчас. Мы знаем, что его боевая мощь в этом мире очень ограничена, но вы не должны быть слишком высокомерными. Будьте настороже. Я понимаю. Сюэин кивнул. Его родители и члены его семьи были в его замке, а младший брат еще не уехал в Академию Вечного Ветра. Нечего было опасаться в отношении безопасности его близких. Кроме того, проекция Бога в мир смертных постоянно потребляла огромное количество энергии, чем дольше он оставался. Поэтому демонический Бог не оставался бы слишком долго в этом мире. В течение дня мировая проекция демонического Бога Ву Юньхо, несомненно, рассеялась бы. Что насчет будущих атак? У мировой проекции был предел силы на пике смертного. В результате для него не было бы реальной ценности в том, чтобы снова спуститься в этот мир. Самому демоническому богу нужно было бы определить и посмотреть, стоило ли оно того. Если бы не было выгоды от вступления в этот мир, он все равно заплатил бы за это цену. Никакой демонический бог не был таким глупым. Вскоре, несколько экспертов из поместья Драконьей горы взошли на летающий корабль. Это был главный алтарь демонического бога. Несмотря на то, что он был уничтожен, они все равно приедут, чтобы осмотреть его еще раз. Чао Цин, Чи Цубай и другие возвратились на свои места. Пойдем. Сюэин наблюдал, как люди из поместья Драконьей горы обследовали груды и груды бесчисленных вещей. Было огромное количество золота и драгоценных сокровищ. Сюэин и Чи Цубай не интересовались вещами смертных. В конце концов, клан Донгбо и Академия Вечного Ветра были трансцендентными кланами. Им принадлежало более чем достаточно смертных сокровищ. В мгновение ока Сюэин взмыл в небо. В то же время он манипулировал мировой энергией в радиусе 50 километров от него, создавая звук взрыва. Демонический бог Ву Юньхо скрывался, наблюдая за ними со свирепым блеском в глазах. Он был в состоянии ясно видеть отдаленную фигуру Сюэина, но его выражение внезапно изменилось, увидев ударную волну в этом 50-километровом пространстве. Его видение было затруднено, и к тому времени, когда ударная волна рассеялась, он больше не мог видеть Сюэина. Том 7, глава 27, ярость, Донгбо Сюэин. Демонический бог Ву Юньхо пробормотал, его голос полон решимости убить, что означает выражение использования силы для преодоления законов. В настоящее время демонический бог Ву Юньхо был угрюм, его понимание законов было явно намного глубже, чем кто-либо из людей, принадлежащих к клану Ся в этом смертном мире. Как жаль, что мировая энергия подавила его боевую мощь до пределов смертного. Кроме того, боевая мощь Сюэина была на пике трансцендентного святого царства. Такое большое неравенство было подобно тому, как Сюэин была гигантом, стоящим перед муравьем. С его силой демонический бог не осмелился напасть, так как он был бы разбит в тот момент, когда войдет. «Я провел век в этом мире клана Ся, прилагая столько усилий, чтобы отправить мой дьявольский колодец в этот мир. Вы уничтожили все. Если бы мы были в темной бездне, я бы, конечно, мучил вашу душу 3000 различными способами. Ждите и смотрите. Хотя я не могу убить вас, этот генерал Янзе, безусловно, сможет это сделать. Он долгое время жил в темной бездне и четко понимал правила выживания среди демонов. Хотя он всего лишь общался с генералом Янзе, он понимал личность генерала Янзе. Он был абсолютно уверен, что генерал не позволит такой страшной угрозе расти без присмотра. Если представится такая возможность, Сюэин будет убит. Одним движением демонский бог Ву Юньхо исчез. Лазурный берег, замок Сюэина. В пустыне у подножия горы аромат цветов рассеялся в окружении. Черная мантия развивалась. Демонический бог Ву Юньхо появился прямо в этой пустыне. В то же время он смотрел в дальний ряд гор, особенно на самую высокую гору Сноу-Рок. На вершине этой горы был обыденно выглядящий замок, со снегом, скопившимся на крыше. «Донгбо Сюэин, это твой дом, замок Сноу-Рок?» Демонический бог Ву Юньхо усмехнулся. «Я уже говорил, что я обязательно заставлю тебя пожалеть. Сначала я уничтожу твой замок». Предпринимая один шаг, он переместился на много километров и появился в воздухе над замком Сноу-Рок. Что это? Демонический бог Ву Юньхо испугался. Он почувствовал, как страшная сила заполнила окружающее пространство. Окружающие несколько километров замка Сноу-Рок были заполнены мощной аурой. В тот момент, когда он бы вступил в нее, даже высший полубог был бы в ловушке в течение некоторого времени. Что касается демонического бога Ву Юньхо, его сила была слишком низкой, у него не было способа бороться с такой мощью. Ву Юньхо, фигура вышла из главного здания замка Сноу-Рок. Это был молодой человек, одетый в черное. Его кожа светилась огненно-красной аурой. На его лице отразилась ярость и намерение убивать. Это было именно аватар Ци Сюэина, Донгбо Сюэин. Демонический бог Ву Юньхо был захвачен этой ужасной силой. Независимо от того, сколько он боролся, он не мог убежать. Он посмотрел на молодого человека. «Вы на самом деле посмели прийти сюда?» Сюэин теперь действительно рассердился. Раньше он был нейтральным в обращении с демоническим богом Ву Юньхо, но сейчас он кипел от ярости. Замок Сноу-Рок – это был его дом. Люди, которые жили здесь, были для него чрезвычайно важны. Ради них он был готов на все. Этот проклятый Ву Юньхо действительно осмелился ошиваться вокруг этого места. «Ха-ха-ха, ха-ха, я никогда не думал, что ты построишь такой пугающий массив вокруг замка Сноу-Рок, но это бесполезно. Ты пошел против меня, уничтожив мою кровь. Ты и весь твой клан будете уничтожены. Просто подожди и увидишь. Моя месть продлится целую вечность». Демонический бог Ву Юньхо рассмеялся безумно. «Умри». Выражение лица Сюэина излучало холодную напряженность. Мировая энергия мгновенно превратилась в две гигантские ладони, каждая из которых охватывает многие километры в диаметре. Две гигантские ладони хлопнули, когда демонический бог Ву Юньхо был между ними. Демонический бог Ву Юньхо посмотрел на Сюэина, прежде чем рассмеяться маниакально. «Просто подожди и ты увидишь». В тот момент, когда две ладони хлопнули, демонический бог Ву Юньхо рассеял свою мировую проекцию. Его истинное тело, находящееся в далекой темной бездне, перестало контролировать ее. Поддержание мировой проекции стоило немалых денег. Первоначально он хотел отказаться от своей мировой проекции после разрушения замка Сноу-Рок. Поскольку он не справился с этой задачей, Он не был настолько глуп, чтобы оставаться и терпеть удар гигантскими ладонями. Когда две ладони хлопнули в воздухе, они создали ударную волну, которая разлетелась во всех направлениях. Сюэин немедленно воспользовался мировой энергией, чтобы изолировать ударную волну. Что сейчас произошло? Это, боже, то есть, несколько охранников, стоящих на вершине замка и нескольких слуг, шагающих по внутреннему замку, увидели сцену, происходящую высоко в небе. Они увидели этого безобразного чернокожего демона и две ладони, занимающие много километров, хлопающие чернокожего демона. Это была потрясающая сцена. Любая из ладоней высоко в воздухе была больше, чем весь замок Сноурок. Это поразило слуг и охранников. Они также увидели молодого мужчину, плывущего высоко над главным зданием замка. Они сразу же поняли, что он был гордостью своего замка Сноурок, легендарный Донгбо Сюэин. Без сомнения, они знали, что две гигантские ладони должны были образоваться Сюэином. В этом замке был только один трансцендент. Если бы не Сюэин, тогда кто бы это был? Наш потрясающий молодой мастер действительно впечатляет. Этот уродливо выглядящий парень был убит нашим молодым мастером в тот момент, когда он появился. Действительно серьезно. Я боюсь, что эти две огромные ладони могут сравнять весь замок с землей. Это то, что вы называете трансцендентностью. Все демонические существа должны отступить перед ним. Слуги и охранники бормотали между собой. Вися в воздухе над главным зданием замка, ярость Сюэина не уменьшалась. Ву Юньхуа действительно задерживается в этом мире. Похоже, что настало время расширить влияние моего клана Донгбо, думал Сюэин. Таким образом, я могу уничтожить его религию еще быстрее. Демонический бог, разделенный со мной таким пространством, все еще осмеливался угрожать мне. Видя, что демонический бог Ву Юньхо появляется возле замка Сноурок, ярость Сюэина стала невыносимой. Если его боевая мощь была достаточно сильной, он даже пробил бы свой путь в темную бездну и избавился от этого демонического бога. Но в глубине души он понимал, что его нынешняя боевая мощь еще очень слаба. Только в мире смертных он имел квалификацию, чтобы проявлять презрение к божествам и демоническим богам. Если бы он вошел в темную бездну, то его просто считали бы маленькой проблемой. Выражение Сюэин внезапно изменилось. Он вдруг повернул на север. Он был просто аватаром Ци, наполненным очень маленьким количеством души. Даже в это время его понимание царств было похоже на его истинное тело. Он мог контролировать мировую энергию на том же уровне, что и его истинное тело, но использование мировой энергии как формы наблюдения напрягло его. После долгого времени его истинное тело может почувствовать усталость, но он может это делать. Такое постоянное использование мировой энергии было чем-то, чего не смог достичь аватар Ци. Из-за попытки Ву Юньхо уничтожить замок Сюэина, этот Ци аватар манипулировал мировой энергией, чтобы почувствовать любые беспорядки в радиусе 50 километров от его положения. В настоящее время среди его чувств он чувствовал, как на одном из северных полей появляется страшная и злая аура. Сюэин посмотрел на север. У подножия горы, в далеком поле, был маленький тощий демон. Он был покрыт красивыми чешуйками, словно он был произведением искусства. Даже несмотря на то, что он казался тощим и маленьким, из него исходила злая и страшная аура. Она охватывала все поле вокруг него. Почувствовав внимание Сюэина, пара золотисто светящихся глаз демона посмотрела прямо на Сюэина. Их разделяли десятки километров. Сюэин почувствовал, что его заметили. Такое чувство было крайне неудобно. В этот момент он понял разницу в своей боевой мощи. Этот пурпурно-чешуйчатый маленького худого демона испускали опасное чувство, превосходящее всех полубогов, принадлежащих к клану Ся. Том 7, глава 28, Северная Земля. Генерал демонов Ян Зе стоял на том поле, глядя на далекий замок Сноурок. Он использовал свое умственное восприятие. Он ощущал поток частиц повсюду. Все вещи состояли из частиц. Быстро движущийся свет содержал частицы. Ветер состоял также из частиц. Вся область горы Сноурок также состояла из бесчисленных частиц. Замок Сноурока. Генерал Яньзе сказал себе, что каждая частица замка Сноурок выдавала разнообразную информацию через его умственное восприятие. Там 1899 человек. Охранный массив охватывает области и активируется после обнаружения нарушителя. Кроме того, есть чрезвычайно мощный массив убийств, который объединен с массивом ловушек и массивом лабиринтов. Я подозреваю, что даже генерал демонов мог бы застрять в этом массиве на некоторое время. Генерал Яньзе сказал про себя: «Я сомневаюсь, что можно вторгнуться в замок Сноурок и убить истинное тело Сюэина». Он пришел на этот раз только чтобы разведать и оценить ситуацию. Истинное тело Сюэина путешествовало по многим местам в поисках демонов. Сюэин мог изменить свой облик, поэтому было очень сложно обнаружить его истинное тело. Поскольку демоны прятались, они подавляли свои ауры и маскировали свои тела, чтобы их не нашли. В этих условиях им также было очень сложно найти Сюэина, но было время. Когда истинное тело Сюэина возвратилось в замок Сноурок, тогда это было бы подходящее время, чтобы убить Сюэина. Как жаль, нет никакого способа вторгнуться в его замок Сноурок. Риск слишком высок. Генерал Яньзе отказался от этой идеи. «Мне нужно быть терпеливым, чтобы обеспечить его смерть. Мне нужно ждать возможности и обезглавить его одним движением». Он сделал один шаг вперед. Генерал Яньзе проник в пустоту и исчез. Генерал Яньзе был чрезвычайно осторожен. Он разыскал своего демонического аватара. Подобно тому, как человеческие святые трансценденты могли использовать аватарцы, мощные демоны также могли использовать свою демоническую энергию для создания аватара. Поскольку они изо всех сил пытались скрыть себя, когда они находились в мире Ся, это было редким случаем для демонов. Демонический аватар был сделан из сконденсированной демонической энергии, и не было никакого способа скрыть это. Независимо от того, где это было, это обнажило бы демона и стало бы доступным для человеческого трансцендента, используя мировую энергию. Если демонический аватар был убит, то и душа демона также пострадает. Демоны использовали демонических аватаров только в случае крайней необходимости. Даже генерал Яньзе использовал его только потому, что хотел сам разведать замок Сноурок и быстро уйти. Он не осмелился бы расхаживать вокруг и оставаться надолго. Когда Сюин только что закончил делать доклад во дворе инферналов, когда маленький, тощий пурпурный демон уже проник в пространство и ушел. Он уже ушел, Сюин немедленно сообщил в адский дворец. Почти сразу глава дворца Чень ответил Сюэину: «Сюэин, демон-полубог, которого ты описал, должен быть Яньзе. Основываясь на наших исследованиях, он ужасающий. Его сила непостижима. Он очень осторожен и не имел никаких столкновений с нами прежде. Мы не знаем о нем больше ничего, но мы знаем, что все демоны из пяти северных провинций находятся под его командованием». Удивился Сюэин. «Целых пять северных провинций? Да, он может считаться королем демонов из пяти северных провинций. Самый высший руководитель», — объяснил глава дворца Чень. «Он же самый большой враг даосской фракции воды. Это все, что мы знаем о нем. Сейчас очень важно собрать подробную информацию. Короче говоря, постарайтесь не сталкиваться с ним и, если возможно, избегайте его». «Понятно», — ответил Сюэин. С мировой энергией он ощутил возмутительно мощную демоническую ауру. Сюэин знал, что аура существа со средней силой не исчезнет мгновенно. Аналогично, аура не будет стремительно подниматься до этого уровня. Демон либо сознательно выпустил свою ауру для провокации, либо был очень осторожен и отправил своего демонического аватара. Это чувство. Сюэин нахмурился. Это было действительно неудобно.